Глава 8. Катюша, не чисти. Яна ласково погладила туго заплетенные косички, поправила заколочки в виде божьих коровок. Здесь музыка плавно льется, нежно, словно весенний ручеек. Так ручеек по камушкам как раз и звенит, улыбнулась Катя, дочка хозяйки. Не хитри, шутливо погрозила пальцем Яна. Скажи честно, отвлеклась, да? О чем-то другом задумалась и замечталась. Но явно не о предстоящем отчетном концерте. И кто он? Он? Какой еще он? Не понимаю, о чем вы. Щеки девочки мгновенно полыхнули румянцем. Катя попыталась изобразить недоумение, но опыта, того самого женского опыта лицедейства, приходящего с годами, в 12 лет обычно еще нет. Нет, встречаются, конечно, отдельные особи женского пола, уже в коляске ловко манипулирующие глупышами-мальчишами. Но это сродни таланту. С этим рождаются. Правда, иногда мамаши, барби-подобные гламурные куклы, с младенчества лепят из дочек себе подобных, обучают способам и методам охоты на перспективных самцов, загоняют малышей на разнообразнейшие конкурсы красоты, раскрашивают их мордашки, превращая милых девчушек в нелепых карликовых женщин. Но с Катей все было с точностью до наоборот. Ее мама словно не замечала расцветающей женственности дочери и упорно одевала девочку в совершенно детские платьица, нелепые и плохо сидящие. На ногах у Кати красовались жуткие туфли с ремешочками. Волосы девочки, густые и красивые, стягивались в две косы и заплетались детсадовскими заколками. А еще, насколько было известно Яне со слов девочки, помимо музыки Катя ходила в кружок рукоделия, в бассейн, на английский. Мать впахивала на двух работах, квартиру сдавала. Бесплатным был только кружок рукоделия. Лишь бы девочка была занята весь день и не шлялась невесть где. Видимо, какие-то собственные страхи и ошибки проецировала на дочь. В общем, болтать и хихикать со сверстницами, обсуждая мальчиков и выслушивая истории чужих отношений, Кате было некогда, поэтому и не умела она скрывать свои чувства и эмоции. И сейчас, в ответ на шутливое замечание Яны, смутилась так, что даже слезы появились. Катя отвернулась, прикусила губу и старательно забарабанила по клавишам. Но Яна легонько придержала руки девочки, присела рядом на корточки и заглянула ученице в лицо. Красное, расстроенное личико с дрожащими губами. «Ну-ка, подружка, давай сделаем перерыв и попьем чаю». Яна обняла девочку за плечи и заставила встать со стула. «И поболтаем о том о сём, хорошо?» Катя робко улыбнулась и кивнула. И в это время затренькал мобильный Яны. «Извини, Катюша, я сейчас». Девушка посмотрела на дисплей и усмехнулась. «Буквально пару секунд». Она отошла от пианино и нажала кнопку ответа. «Ну, привет, Вумбат». «Яна...» Голос парня в трубке дрожал. «Можно я зайду?» «Сейчас?» «Ага. Кирилл, у меня урок, я с Катей занимаюсь. А я на кухне подожду, мешать не буду». «Случилось что-то?» «Ну да, хотя нет. В общем, с Викой поссорился. Есть маленько». «Ну, приходи, пингвин бестолковый, будем разруливать очередной твой косяк». «И ничего не мой, а?» «Кирюха, запомни. В ссорах всегда косячат мужчины, даже если виноваты женщины». «Не офигею от женской логики. Все, дискутировать будем потом, мне некогда». «Понял». Яна положила мобильник на стол и обернулась, и едва удержалась от понимающей улыбки. Не хотелось смущать Катюшку еще больше. Но теперь можно было не задавать вопроса «Кто он?». Ответ в данный момент четко. Огромными буквами сверкал и переливался в глазах девочки, таких же восторженных, как и ее голос. «Сейчас Кирилл придет, да?» Вот только интересно, влюбленность Кати свеженькая или все тянется с младенчества? Здесь, у Яны, ученица и подружившийся с Яной соседский внук пересекались за последние 2 недели раза 3. Чаще всего, когда девочка уже уходила, а Кирилл как раз забегал на чашку разговора. Так парнишка называл задушевные беседы с молодой бабулиной соседкой, во время которых он мог свободно и спокойно обсуждать все, что его интересовало. И что нельзя обсудить с друзьями, начнут ржать, как придурки. Яна и Кирилл как-то очень быстро сблизились. Сблизились в хорошем смысле этого слова. Словно брат и сестра. умный, порядочный, с прекрасным чувством юмора, с обширным багажом знаний в любой области парнишка. Общаться с ним Яне было искренне интересно. А еще он реально сумел угомонить свою бабулю. За прошедшие с того дня 2 недели Яне ни разу больше не пришлось выгуливать бусинку. Лидия Васильевна очень дорожила расположением внука. Поэтому все ее болезни и недомогания куда-то мгновенно улетучились. Может, и установившаяся теплая солнечная погода этому способствовала. Конец мая в этом году выдался замечательным. В общем, радостные лай бусинки Яна слушала теперь только из окна, с улицы. Девушка опасалась, что соседка затаит обиду на нее, но все осталось по-прежнему. Лидия Васильевна ласково улыбалась и мило беседовала с Яной при встречах. И пирожки с Кириллом передавала к чашке разговора, которая случалась довольно часто. У парнишки разгорался и яростно пылал роман с одноклассницей. Нет, пошлое «роман» в данной ситуации было неправильным словом. Первая любовь. Нежная и трепетная, страстная и безумная. Вот что бушевало сейчас в душе и сердце Кирилла. И объект его любви, Вика, заочно нравилась Яне. Заочно, потому что лично пока еще Кирилл свою девушку с Яной не познакомил. Собирался сделать это на выпускном, взяв с Яной обещание обязательно прийти. Изначально она на это мероприятие не собиралась, поскольку преподавала в младших классах. Да, оказалось, что Яна работает в той же школе, которую заканчивает Кирилл. Собственно, ничего удивительного в этом не было, учитывая, что парень с матерью жили поблизости. В школе Яна и Кирилл только здоровались. Нечего распространяться об их дружбе. Народ у нас мыслит однонаправленно. Неправильно поймут. Но Вику Яна уже видела и выбор названного братишки одобрила, потому что девушка удивительно подходила ему. Такая же чистая, светлая, искренняя, а еще ни грамма косметики на лице. И волосы Вика не красила. Зачем? Свой цвет был замечательным, янтарно-медовым. А большущие, удивленно распахнутые глаза напоминали васильки. В целом, Вику Скворцову вряд ли можно было назвать королевой школы и звездой околотка. Курносый носик, крупноватый смешливый рот, веснушки. По сравнению с общепризнанной звездой школы, Златой Ашкенази, девушка казалась простушкой. У Златы имелся в наличии весь комплект. Длинные ноги, жемчужные зубы, платиновые волосы, грудь чересчур правильной формы, идеально красивое лицо с идеальным дневным макияжем, маникюр, педикюр, далее по списку. Было вообще непонятно, что эта красотка делает в школе. Ничем таким Вика похвастаться не могла. Ну и фанаберии, заносчивости, надменности, далее по списку, Златы у нее не имелось. И тем не менее Вика и Кирилл умудрялись ссориться чуть ли не через день. Правда, Кирилл сказал, что это только в последнее время. Вика почему-то очень нервная и дерганная стала. Наверное, из-за этого кретинского ЕГЭ. Но разруливать ситуации как-то надо, верно? А кто лучше всего знает особенности девичьей логики, психики, души, если не другая представительница этой странной и непонятной части рода человеческого? Пусть и немного старше.